Внезапно, когда Яруаши повернул голову и улыбнулся подошедшей Венди, его посетили разнообразные образы и воспоминания об Венди из земного края. На вынесение окончательного вердикта касательно того, кто симпатичнее, взрослая или маленькая Венди, не ушло много времени. Конечно же, маленькая Венди гораздо милее и симпатичнее. Хотя Яруаши, ну само собой, вообще не лоликонщик, ни капельки. Но он не испытывает к лоликонщикам никаких предрассудков, ведь милая и симпатичная Венди нравится не только ему, но и Лисанне, Мире и остальным членам гильдии. Не называть же их всех теперь лоликонщицами, да и любая лоли рано или поздно превратится в цветущую красавицу с пышными формами. Яруаши прекрасно относился к большинству девушек, окружающих его в гильдии, иначе им не дозволялись бы некоторые вещи, вроде того, как Лисанна иногда хватает его за руку под шумок. Стоит сказать, что в нашем мире все же присутствуют высшие существа, сила которых невообразима. Коротковолосая Лисанна подняла голову к небу и прошептала таинственным голосом. Над королевством существует высшая сила, решающая жизнь и смерть всех живых существ. Здесь она почитается как истинный бог. Бог, КХМ. Выражение лица Яруаши стало очень странным после слов Лисанны, а потом он и вовсе рассмеялся. Люси бросила непонимающий взгляд на смеющегося Яруаши. «Разве что-то не так с нашей богиней?» Яруаши беззаботно сказал. «Власть над жизнью и смертью действительно является божественной привилегией, но все это не имеет вообще никакого отношения к вашей так называемой богине и высшим. Что ты имеешь в виду?» Люси ошеломленно спросила. Яруаши покачал головой. «Эти так называемые правители и высшие существа идолосы являются не более чем слабой расой кошачьих. Просто немногие из них наследуют магию пророчества, что позволяет видеть вероятный исход чего-либо в будущем. Поэтому они способны предсказывать чью-либо смерть, а непосредственно сама смерть не имеет к ним никакого отношения. Как такое возможно?» Люси потеряна и даже немного испуганно сказала. «Разве они не легендарные ангельские создания?» Яруаши невольно усмехнулся и сказал, глядя на потрясенную Люси. «Эти кошки умудрились поставить себя выше людей путем обмана до того, как все осознали, насколько они на самом деле слабы. Я могу показать, если не верите». Говоря это, он поднял руку и легонько надавил ладонью на пространство неподалеку, сформировав небольшой пространственный разлом, ведущий прямиком к месту обитания эксидов, королевству Эксталия. Фух! Затем огромное количество эксидов, обитающих по ту сторону, засосало прямиком в эту трещину, после чего те очутились в гильдии Хвост Феи. Так называемые высшие, это не более чем волшебные кошки, принадлежащие к той же самой расе, что и питомец Нацу, Хэппи, а также Чарли, которую совсем недавно подобрала Венди. Ой, ах! Вскоре в гильдии очутилось множество кошек, издававших разнообразные крики, включая старейшины их королеву, Шагатту. Это... Поначалу Шагатта и многочисленные старейшины попросту не могли понять, что тут вообще происходит, поскольку они почувствовали сильное головокружение после внезапного перемещения через пространство и падения на пол. Затем Яруаши улыбнулся и посмотрел в глаза ошеломленно оглядывавшейся по сторонам Шагатте, а в его зрачках вспыхнуло таинственное сияние. Фух, Шагатта внезапно замерла на месте, а перед ее глазами моментально промелькнуло бесчисленное множество разнообразных образов. Затем она покрылась холодным потом и упала на землю, глядя на Яруаши неподалеку со смесью страха и ужаса. Яруаши использовал на Шагатте подобие Цукуими, но вместо того, чтобы пытать ее, он просто продемонстрировал несколько поверхностных деталей и законов, касающихся устройства этого мира. «Расскажи всю правду, а потом я отправлю тебя и твоих подданных в земной край». Затем он спокойно сказал: «Этот мир станет непригоден для вашей жизни после исчезновения магии». «Хорошо». Побледневшая Шагатта кивнула, не смея идти против приказа Яруаши. Затем она повернула голову и медленно обвела взглядом Люси, Миру и остальных членов гильдии Хвост Феи, находившихся в вялом и отстраненном состоянии, после чего расправила свое единственное крыло, тяжело вздохнула и приступила к рассказу истории. Глава 65. Королевство на ладони. Люси и остальные члены другой гильдии Хвост Феи продолжали оставаться в вялом и отстраненном состоянии на протяжении всего рассказа так называемой богини. Затем, после завершения рассказа Шагатты, Яруаши без лишних разговоров сформировал пространственный проход и переместил эксидов в земной край легким взмахом руки. Легендарные высшие оказались простой выдумкой. Кошки водили все человечество за нос. Люси и остальные волшебники пораженно прошептали после того, как начали постепенно возвращаться в реальность. Даже Ирза пребывала в вялом и отстраненном состоянии. Она на протяжении всей жизни верила, что высшие повелевают всем и вся в Эдолосе, включая жизнь и смерть каждого человека, но сегодня этот миф оказался развенчан. Яруаши беззаботно улыбнулся. «Для вас вполне нормально ничего не знать об этом, ведь в полнейшем неведении пребывает не только Ирза, но даже король Эдолоса». Ирза опустила голову. «Ирза из этого мира сильно отличается от Ирзы из земного края. Например, Ирза из земного края никогда не склонит голову даже перед лицом гораздо более могущественного противника, тогда как Ирза из Эдолоса напротив поклоняется силе, поэтому вполне закономерно, что она никогда не смела поднять голову перед лицом высших». Эмоции Ирзы стали очень странными и противоречивыми после того, как Яруаши легко сорвал ранее непроницаемую завесу тайны с высших и продемонстрировал огромную силу. Сила и могущество магии Яруаши невообразимы. «Король». Люси тяжело вздохнула, а потом о чем-то подумала и обеспокоенно сказала, глядя то на Яруаши, то на сидевшую рядом с ним Ирзу. «После победы над Ирзой король обязательно пошлет еще больше сил, возможно, они уже готовятся». Яруаши беззаботно отмахнулся. «Скорее всего так и есть, но тут не о чем беспокоиться, я ведь сказал, что займусь этим после праздника». «Хорошо», — Люси кивнула. Волшебники гильдии вернулись к празднованию, временно позабыв об проблеме королевской армии. Они говорили и громко смеялись на протяжении еще нескольких часов, пока в конечном итоге празднование не подошло к концу. «Ты и правда сможешь разобраться со всей королевской армией в одиночку?» — Леви бросила обеспокоенный взгляд на Яруаши. «Телепортационная система гильдии имеет длительное время перезарядки, так что нам не сбежать после перемещения прямо к королевскому городу». Люси предложила телепортировать здание в окрестности королевского города, чтобы вместе с Яруаши решить проблему охоты королевской армии на хвост феи, КХМ точнее, чтобы посмотреть, как он решает проблему. Леви невольно испытывала некоторое беспокойство, даже несмотря на то, что это предложение выдвинула Люси. «Можешь не беспокоиться», — Яруаши легонько улыбнулся. «Тогда я просто перемещу здание гильдии при помощи собственной магии, чтобы ты могла быть спокойна». После этих слов Яруаши легонько взмахнул рукой и сформировал сложную волшебную печать, которая моментально окутала все здания гильдии. Затем здание слегка содрогнулось, а Люси, Леви и остальные волшебники с удивлением обнаружили за окнами совершенно иной пейзаж. Поначалу Леви, Люси и остальные волшебники отстраненно переглядывались между собой, а потом бросились к выходу из здания гильдии, чтобы взглянуть на окружающую местность. На улице их взгляду внезапно предстал величественный королевский город. Яруаши переместил все здания в окрестности королевского города без помощи магического предмета. Это Люси и Леви ошеломленно раскрыли рты и выпучили глаза. Даже Лисанна из земного края ощутила сильное потрясение. Она и раньше знала, что Яруаши мастер магии пространства, но чтоб такое. Это ведь целое здание гильдии. Теперь Лисанна попросту затруднялась сказать, насколько на самом деле высоко мастерство Яруаши во владении магией пространства. Но еще более удивительным казался факт того, что он демонстрировал ничуть не меньшее, а местами и вовсе невообразимое мастерство во владении другими видами магии. «Честно говоря, мне нет до них вообще никакого дела». Яруаши неспешно прошел через толпу шокированных волшебников и спокойно сказал, глядя на величественный королевский город: «У него и правда нет ни малейшего желания иметь дело с так называемым королем Эдолоса, поэтому он сперва немного задумался, а потом поднял руку и поставил ладонь горизонтально перед лицом, при этом оценивающе прищуривая один глаз. Тогда сделаем так». Яруаши легонько улыбнулся после короткой паузы. «Королевский город, первая, третья и четвертая, все магические дивизии королевской армии, за исключением второй дивизии Эрзы, собрались перед королевским дворцом в полном составе». Капитаны дивизии ошеломленно переглядывались между собой, не в силах поверить, что кому-то удалось одолеть непобедимую Ирзу Найтуэлкер. «Это позор. Спустя столько лет до сих пор существуют глупцы, осмеливающиеся идти против моей воли. Побежденная Ирза Найтуэлкер не заслуживает титула охотницы на фей». Король Фауст вышел вперед и разгневанно сказал, сотрясая воздух волшебным скипетром перед тремя капитанами дивизии: «Приказываю найти и уничтожить каждого волшебника хвоста феи». «Есть». Капитаны магических дивизий синхронно поклонились и громко воскликнули, принимая приказ своего короля. Но Как раз в этот момент земля внезапно содрогнулась. Огромное войско неподалеку, а также их капитаны и сам король пошатнулись и потеряли равновесие. Что происходит? Фауст едва удержался на ногах, упершись волшебным посохом в землю, после чего осмотрелся по сторонам и громко воскликнул со смесью страха и гнева в голосе. Тишина. Небо потемнело. Подняв головы к потемневшему небу, капитаны магических дивизий сперва впали в оцепенение, а затем их лица постепенно исказились в гримасах шока и ужаса. Что за чертовщина? Мать твою, это ведь иллюзия, иллюзия, да? Там, над королевским городом появилось невообразимо огромное лицо, заслонившее собой большую часть небосвода. Король Фауст тоже медленно поднял голову, проследив за взглядами капитанов дивизии напротив, после чего сперва просто вздрогнул, а потом осел на землю, проявляя эмоции страха и ужаса. Лицо — это лицо. На лице капитана первой магической дивизии «Пантер Лили» выступили капли холодного пота. Как человек может быть настолько огромным? Это невозможно. Раз одно только лицо заслонило половину небосвода, то разве рука не может разом раздавить половину города? Затем произошло нечто еще более ужасное, к огромному лицу добавилось еще несколько, заслонивших остальную часть неба вместе с солнцем. Появившиеся лица демонстрировали эмоции недоумения и непонимания. Огромные лица, заслонившие небо над городом, принадлежали Люси, Лисанне, Мире и Леви. Но вся суть произошедшего заключается в том, что не они стали больше, а Фауст стал меньше вместе со всем королевским городом. Магия под названием «Команда Т», позволяющая пользователю менять размер и массу любой материи. Раз уж член 12 Спритган разрушительница нации Брандишмю способна в мгновение ока превратить целый остров в миниатюрный макет, то для Яруаши подобное и подавно не составит труда. Несколькими мгновениями ранее, под сперва заинтересованными, а потом ошеломленными и потерянными взглядами Люси, Лисанны и остальных волшебников другого хвоста фей, город сперва был окутан невообразимо огромной волшебной печатью, а потом просто взял и сжался. Огромный и величественный королевский город сжался до игрушечного размера. Огромный город сжался вместе со всеми его жителями до размера обычного торта, после чего плавно завис в воздухе над ладонью Яруаши. Королевство на ладони. Глава 66. Глава 66. Кто, если не он? Ваше Величество, эти люди. Капитан третьей магической дивизии ошеломленно прошептал, глядя на огромные лица в небе. Я узнаю эти лица, кажется, это беглые волшебники хвоста фей. Король Фауст прошептал подрагивающим голосом, продолжая испуганно сидеть на земле. Хватит нести чепуху, как этот мусор из хвоста фей мог стать таким? Да это очевидно монстры, чертовы огромные монстры. Нет, на лбу капитана четвертой магической дивизии выступили капли холодного пота. Посмотрите на то лицо, вон то слева. Разве это не Ирза? После этих слов все резко повернули головы налево, где обнаружили огромное лицо с очень знакомыми чертами и алыми волосами, пусть и гораздо более короткими, чем они привыкли видеть. Когда король и капитаны дивизии смотрели на Эрзу, та тоже смотрела на них, а потом бросила ошеломленный и неверующий взгляд на стоявшего рядом Яруаши. Эта сила и магия выходит за рамки того, на что способны люди. Эта сила не человека, а бога. Неужели Яруаши истинный бог? Братец Яруаши, это магия уменьшения? Длинноволосая Лисанна прошептала подрагивающим голосом. Уменьшить огромный город до размеров ладони. Подобное скорее не шокировало или ошеломляло, а вызывало застой в разуме. Она, конечно, слышала о подобной магии, но тогда речь шла лишь об изменении размеров небольших объектов, а целый город очень большой город, подобное попросту не поддается логике. Насколько же могущественен Яруаши на самом деле? Да, Яруаши кивнул и беззаботно сказал. Довольно простой в освоении вид магии. После этих слов он бросил задумчивый взгляд на королевский город, размышляя о том, как теперь поступить с ним. В то же время люди, находившиеся в королевском городе, слышали голоса Яруаши, Лисанны и остальных. Голоса походили на звуки грома и сходящих лавин, но все же оказались довольно разборчивыми. Ноги капитана 4-й магической дивизии начали подкашиваться, а на лбу выступили капли холодного пота. Это не они огромны, а мы стали меньше. Нет, весь королевский город уменьшился. Но откуда в мире взяться настолько могущественной магии? Бог, капитан 3-й магической дивизии прошептал подрагивающим голосом. Как раз в этот момент Яруаши кивнул и сказал, задумчиво поглаживая подбородок, так и поступим. После этих слов он легким взмахом руки сформировал золотистый пространственный проход, ведущий прямиком в земной край. По ту сторону пространственного прохода виднелась река, на берегу которой сидел таинственный человек в черном плаще. Кто? Почувствовав появление пространственного прохода, человек моментально вскочил на ноги, схватился за волшебный посох и настороженно воскликнул. Этим человеком оказался Джерр, известный в хвосте феи под псевдонимом Мистган, маг С-класса хвоста феи, противоположность Джерра Фернандеса из земного края. Мистган является сыном короля Фауста и соответственно принцем королевства Эдолос. Он был недоволен тем, что его отец использует межпространственное заклинание анима для поглощения волшебной силы земного края, поэтому отправился туда через аниму и начал странствие по миру, целью которого являлось закрытие всех аним. «Мистган, это я», Яруаши спокойно сказал, глядя на настороженного Мистгана через пространственный проход. «Яруаши?» Мистган заметно расслабился и озадаченно спросил, когда разглядел фигуру Яруаши по ту сторону. «По какому поводу?» Яруаши сперва приветливо улыбнулся, а потом легонько взмахнул рукой, отправив Мистгану через пространственный проход уменьшенный королевский город. Мистгана озадачил подлетевший к нему предмет, на первый взгляд напоминавший миниатюрный макет города. Это королевский город Эдолоса. Недавно Лисанна случайно попала в зону действия межпространственной магии анима, вот я и решил заглянуть в гости, а потом уменьшил королевский город при помощи магии уменьшения. Короче, давай, дальше там как-нибудь сам разберешься. Короткое и непринужденное объяснение Яруаши ввело принца Эдолоса в ступор. Затем Мистган опустил голову и прищурился, глядя на слишком детальный и реалистичный макет, выглядевший в точности как его родной город. «Ты уменьшил целый город? Как ты это сделал? Черт возьми!» Он, конечно, слышал о подобной магии, но уменьшить при помощи ее целый город, и уж тем более огромный королевский город, невообразимо. Даже 10 святых магов не способны на такое. Яруаши легкомысленно улыбнулся в ответ. «Ну, я думаю, это потому, что моя магия немного сильнее. Ты ведь можешь самостоятельно вернуться в Эдолос, верно? Тогда давай я верю, что ты справишься. Борись, принц». После этих слов он закрыл пространственный проход легким взмахом руки. «Подожди». Мистган протянул руку и воскликнул, но к этому моменту межмировый пространственный проход уже исчез, словно его внезапное появление было не более чем простой иллюзией. Затем он медленно опустил взгляд и посмотрел на уменьшенный королевский город, чувствуя сильную головную боль. Просто взять и скинуть на него такое без предупреждения. Нет, ну это уже слишком. Но если так подумать, то именно он и должен нести ответственность за данный вопрос. Поэтому ему не остается ничего, кроме как хорошенько поразмыслить и найти наилучший вариант разрешения данного вопроса. В то же время он ощутил сильное потрясение, невольно подумав об могуществе Яруаши. Разрубить гору ударом меча, уменьшить столицу королевства. Как я и думал, он непростой маг С-класса гильдии Хвост Фей. Мистган тихо прошептал и задумался, но в итоге покачал головой. Я не чувствую никаких злых намерений. Видение Мистгана, являющегося одним из умнейших и проницательнейших волшебников Хвоста Фей, было более глубоким, чем видение Гилдарца, Лаксуса и других членов гильдии. На самом деле он давно пришел к выводу, что личность Яруаши гораздо более таинственна и глубока, чем может показаться на первый взгляд. Мистган никогда не занимался расследованием личности Яруаши только по причине того, что тот не проявлял никаких злых намерений к гильдии. Эх, Мистган беспомощно вздохнул, глядя на уменьшенный королевский город в своих руках. И что мне теперь с этим делать? По другую сторону, на месте, где ранее располагался королевский город, виднелась лишь изувеченная земля и пропасть, словно туда недавно упал метеорит. Яруаши закрыл пространственный проход и удовлетворенно хлопнул в ладоши после того, как скинул проблему на так называемого принца Эдолоса. «Готово. Хочешь еще побыть в этом мире, Лисанна?» Затем он повернул голову и беззаботно сказал, улыбаясь отстраненной Лисанне. Но даже после обращения Яруаши ей понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя. Разве это был не Мистган? Но почему? Потому что он не только житель этого мира, но и принц Эдолоса. Яруаши легкомысленно отмахнулся, словно это само собой разумеется. Кто, если не он, должен разгребать это? Глава 67. Завершение дел. Яруаши, Ирза и Лисанна провели в хвосте феи из Эдолоса еще несколько дней, после уменьшения и передачи королевского города в руки Мистгана. Затем они вместе со всеми волшебниками гильдии провели собрание, на котором решили, как поступить с Ирзой. В итоге Яруаши отпустила Ирзу. Вместе с исчезновением короля Идолоса исчезла и цель Лерзы, поэтому теперь у нее нет ни малейшего желания продолжать вражду с хвостом феи, да и сам хвост феи не намеревается мстить Эрзе. Теперь нет никакого смысла держать Эрзу в заточении, ведь Яруаши не какой-то там извращенец со странными хобби. Эрза впала в замешательство сразу после освобождения, попросту не понимая, куда отправиться и что делать дальше. Проще говоря, она потеряла цель в жизни. После долгих колебаний и размышлений Эрза обратилась к Яруаши с просьбой позволить следовать за ним. «Хочешь следовать за мной?» Яруаши сперва сильно удивился этой просьбе, а потом без раздумий покачал головой. «Забудь». Преклонившая колено Эрза прикусила губу и прошептала подрагивающим голосом. «Но я не знаю, не понимаю, что должна делать теперь?» Яруаши улыбнулся растерянной девушке. «Как это не знаешь? Разве ты не думала о том, чтобы заняться наведением и поддержанием порядка в этом мире? После потери короля, да и в целом верховной власти, во всем Идолосе воцарится хаос. По моему мнению, ты вполне способна навести порядок в городах королевства и даже стать новой королевой, кара-королевой». Эрза ошеломленно воскликнула, но сразу же отрицательно покачала головой. «Я не способна на это». Яруаши задал риторический вопрос. «Откуда ты знаешь, если не пробовала?» «Я-я». Алаволосая девушка не смогла опровергнуть слова Яруаши. «Стать королевой и создать королевскую династию, Эрза из земного края обладает более чем подходящими качествами и способностями для подобного, да и Эрза из Эдолоса тоже, хоть и не в такой степени. Разве я не говорил, что ты должна быть честна сама с собой?» Яруаши легонько улыбнулся. «Ты всегда стремилась к благополучию мира, хоть и прибегала к далеко не лучшим методам. Почему бы тебе не попытаться еще раз, только теперь по-нормальному?» Затем он поднял руку и задумчиво погладил подбородок, попутно указывая пальцем на преклонившую колено Эрзу. Фух, из кончика его пальца, прямиком в голову Эрзы, хлынуло таинственное сияние, начавшее стремительно наполнять ее тело, включая все его отдаленные уголки. Белое сияние, представляющее собой волшебную силу Яруаши, бушевало по всему телу Эрзы, активно меняя и корректируя структуру каждой его клетки. Ах, сперва Эрза инстинктивно сопротивлялась и отторгала этот таинственный поток тепла, постепенно окутавший каждую клетку ее тела, но в конечном итоге просто замерла на месте, не в силах оказать какое-либо сопротивление. К ее великому облегчению, это продлилось не слишком долго. Вскоре белое сияние рассеялось, вернув Эрзе контроль над ее телом, после чего та сразу подняла руки и растерянно сказала, то сжимая, то расслабляя изящные ладони: «Вы что-то сделали с моим телом?» Но голос Эрзы казался не грубым и агрессивным, а скорее почтительным, ведь теперь в ее воображении сила, способности да и вообще существование Яруаши имели практически божественный статус. Просто слегка подкорректировал его. Яруаши беззаботно отмахнулся. «Да не переживай ты так, я всего-то даровал тебе источник, ну и так попутно частичку своей силы, так что теперь ты станешь малость сильнее, чем раньше, даже несмотря на потерю того магического предмета и упадок волшебной силы вашего мира». Эрза пораженно вздохнула и уважительно сказала, попутно ощущая изменения и новую силу в собственном теле: «Я чувствую могучую силу, благодарю вас за бесценный дар». Яруаши улыбнулся и кивнул Эрзе, после чего повернулся к стоявшей неподалеку Лисанне, положил руку на ее плечо и неспешно шагнул вперед, моментально преодолев расстояние в несколько тысяч километров. Эрза еще некоторое время стояла на одном колене с опущенной головой, дожидаясь ответа Яруаши, а потом подняла голову и осмотрелась по сторонам, но так и не обнаружила ни единого признака его присутствия. Тогда она приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но в конечном итоге промолчала и вновь сжала изящные ладони, чувствуя могучую силу внутри своего тела. В конечном итоге Эрза расслабила ладони и глубоко вздохнула, а в глубине ее глаз вспыхнула непоколебимая вера. Яруаши даровал ей собственную силу. Это означает, что он и правда хочет, чтобы она навела порядок и стала королевой этого мира. Раз так, то она обязательно приложит все усилия, чтобы оправдать его надежды. Вместе со своей силой Яруаши даровал юной девушке и новую цель в жизни. Эрза развернулась, шагнула вперед и вскоре исчезла где-то вдали, попутно излучая все более твердую и непреклонную волю. Посреди неизвестного каньона появились фигуры Лисанны и Яруаши. Лисанна совсем не удивилась тому, как Яруаши моментально переместил ее в совершенно неизвестное место, потому что уже успела привыкнуть к его магии пространства. Она улыбнулась и сказала: моментально сориентировавшись в ситуации и взяв Яруаши за руку. «Здешняя Эрза должна справиться, ведь наша сестренка Эрза как никто другой подходит на роль королевы». «Точно! Фух!» Яруаши легонько кивнул и подбросил Лисанну высоко в воздух легким движением руки, после чего расслабленно потянулся и размял плечи, а потом протянул руку в сторону, ловко подхватив падающую девушку. «Давай прогуляемся по этому миру». Затем он улыбнулся и сказал, медленно обводя взглядом окружающую природу: «Здесь гораздо красивее, чем в земном крае». В то же время Лисанна о чем-то подумала и обеспокоенно спросила, обнимая шею Яруаши: «Кстати, как там дела у старшей сестры?» Она совсем позабыла об старшей сестре, потому что слишком сильно увлеклась захватывающими приключениями в совершенно незнакомом мире, да еще и вместе с Яруаши. Она вспомнила о мире только после того, как все успокоилась. «Можешь не переживать, Мира Эльфман в полном порядке». Яруаши поставил Лисанну на землю и спокойно сказал: «Но на этот раз твоя старшая сестра перешла черту, подвергнув тебя и Эльфмана смертельной опасности из-за собственного высокомерия, поэтому я наказал ее месяцем домашнего ареста. Этот урок вынудит ее обдумать собственное поведение». Лисанна высунула язычок и сказала: «Наша сестренка Мира действительно иногда ведет себя слишком высокомерно и импульсивно, вот бы она стала больше похожа на Миру из этого мира. Возможно, так и будет». Яруаши невольно усмехнулся в ответ на слова Лисанны. По правде говоря, он мельком заглядывал в будущее и знает, что после этого случая Мира станет нежной и милой старшей сестрицей, как Мира из Эйдолоса, полностью избавившись от своего вспыльчивого характера и стиля поведения босса мафии. «Надеюсь». Лисанна кивнула, осмотрелась по сторонам и заинтересованно сказала, указывая пальцем куда-то вдаль: «Братец Яруаши, пойдем посмотрим на тот огромный гриб». «Пойдем». Яруаши легонько кивнул. Затем Лисанна радостно побежала туда, а Яруаши сложил руки за спиной и неспешно пошел следом, наслаждаясь сказочным видом одного из многочисленных парящих островов Эдолоса. Глава 68. «Я хочу, чтобы эти мгновения длились вечно». «Какой большой!» Лисанна подбежала к огромному грибу, слегка наклонилась вперед и потыкала его кончиком пальца с милым выражением лица. Затем, убедившись в том, что гриб очень упругий и мягкий, она забралась на его шляпку, где принялась радостно прыгать, словно на батуте. Но, внезапно, «Уа-а-а-а!» Большой гриб, используемый Лисанной в качестве батута, издал свирепый рев и обнажил острые клыки, внезапно став огромным монстром с головой в форме гриба. «Ай!» Лисанна испуганно закричала и попыталась атаковать монстра магией, полностью позабыв о том, что не может нормально использовать ее из-за недостатка волшебной силы в Эдолосе. Затем она была резко подброшена в воздух грибовидной головой монстра, но упала прямо в направлении Яруаши, который невозмутимо поднял руки перед собой и подхватил падающую девушку. Лисанна сперва облегченно вздохнула и расслабилась, обнаружив, что оказалась на руках Яруаши, а потом проворно обхватила его шею руками, при этом якобы испуганно глядя на ревущего монстра неподалеку. Фух! В то же время Яруаши посмотрел на монстра, приоткрыл рот и легонько выдохнул освежающий поток воздуха, который моментально остудил пыл грибного монстра. Это привело к тому, что движения свирепого монстра начали постепенно замедляться, а тело покрываться толстым слоем льда, пока в конечном итоге не превратилось в неподвижную глыбу льда. Гриб оказался свирепым монстром. Лисанна сначала испуганно вздохнула, а потом взволнованно улыбнулась, наблюдая за этой сценой. «А-а-а, очень страшно, но все же так интересно. Ей нечего бояться, когда рядом есть Яруаши. На самом деле для Эдолоса подобная не такая уж и редкость». Яруаши покачал головой и опустил руки, поставив Лисанну на землю рядом с собой. Девушка улыбнулась и послушно спрыгнула на землю, но в глубине ее глаз скрывалось явное нежелание покидать объятия Яруаши. Затем она шагнула куда-то в сторону и ярко улыбнулась, таща за собой Яруаши. «Братец Яруаши, давай взглянем на долину, вон там». «Хорошо». Яруаши легонько кивнул и последовал за Лисанной. Энергичность и легкость Лисанны расслабляют его разум, да и вообще это неплохой способ развеять скуку, ведь он довольно давно не развлекался подобным образом. Спустя некоторое время Лисанна привела Яруаши к спуску в долину, продолжая держать его за руку своей маленькой и изящной ладошкой. Там их взгляду предстала широкая долина с озером в самом центре, вдобавок при взгляде с возвышенности на спокойной поверхности озера виднелось отражение голубого неба, что делало этот вид еще более прекрасным. «Какая красота!» Большие глаза Лисанны ярко засияли, когда она медленно обводила взглядом этот прекрасный вид. В то же время Яруаши подошел к краю широкой долины, остановился рядом с Лисанной и легонько улыбнулся, оценивая этот прекрасный вид. Здесь и правда невероятно красиво, если сравнивать с такими мирами, как Блич, Наруто и Ван Панчмен. Наверное, только Скайпия и остров Рыболюдей могут сравниться по красоте со сказочными пейзажами Эдоласа. Лисанна сложила руки перед собой, переплетая изящные пальчики, а ее большие глаза ярко сияли во время разглядывания прекрасного пейзажа. Вскоре она повернула голову, улыбнулась и сказала, глядя на стоявшего рядом Яруаши: «Давай спустимся в долину, братец Яруаши». «Хорошо». Яруаши сперва улыбнулся и кивнул в ответ на предложение Лисанны, а потом взмахнул рукой. Фух, из его ладони ко дну долины протянулась великолепная дуга, переливающаяся радужным сиянием. Затем он спокойно шагнул вперед, ступая на импровизированный радужный мост. «Идем». Лисанна кивнула и осторожно дотронулась носочком до поверхности моста, казалось, состоявшего из простого сияния, убеждаясь в его твердости, после чего уверенно шагнула вперед вместе с Яруаши. Лисанна продолжала тащить Яруаши за руку, пока они спускались в долину по великолепному радужному мосту. Когда они спустились, жизнерадостная девушка медленно обвела взглядом долину и крепко обхватила руку Яруаши двумя ладошками, тайно желая, чтобы эти мгновения длились вечно. Отсюда вид на долину стал совершенно иным. При взгляде на озеро сверху и сбоку формировались совершенно разные пейзажи, приносящие не менее разные чувства. При взгляде сверху создавалось впечатление, что вы стоите на краю небосвода, а при взгляде из долины, что по земле плывет белоснежное облако. Отсюда вид еще красивее. Лисанна подошла к берегу, сложила изящные ладошки за спиной и восхищенно сказала, глядя на поверхность озера. Затем, всплеск, она ловко подпрыгнула и нырнула прямиком в озеро в сопровождении множества брызг, предварительно перевернувшись в воздухе несколько раз. Через некоторое время по поверхности озера прокатилась слабая рябь, вслед за которой из воды вынырнула Лисанна. «Давай купаться, братец Яруаши». Яруаши беспомощно вздохнул в ответ на приглашение Лисанны. «А что ты собираешься делать с промокшей одеждой, когда выйдешь на берег?» Но Лисанне было все равно. «Хе-хе-хе, разве братец Яруаши не владеет магией перевооружения? Да и высушить одежду при помощи магии проще простого». В прошлом она не раз видела, как Джувия случайно намачивает одежду Яруаши своей водой, после чего тот моментально убирает все брызги легким взмахом руки. Эх, Яруаши невольно усмехнулся. Однажды, когда он отправился на задание вместе с Венди, благодарный заказчик вручил им кучу билетов на пляжный курорт. В итоге они отправились на курорт целой толпой, где Лисанна, Мира и остальные насильно затащили его в воду, попутно проявляя повадки жадных хищниц. «Ну давай!» Лисанна ухмыльнулась и громко воскликнула, не желая сдаваться так просто. Но как раз в этот момент прямо под ней появилась огромная тень, оказавшаяся гигантским сомом с длинными усами и широко раскрытой пастью. Хлюп! Огромный сом резко вынырнул и моментально проглотил беспечную девушку, создав множество брызг на поверхности озера. Эх! Яруаши беспомощно вздохнул и покачал головой, выдержав короткую паузу, а потом легонько взмахнул рукой. Фух! Луч белого сияния ворвался прямиком в пасть огромного сома, откуда ловко вытащил девушку на берег озера целой и невредимой. Лисанна сильно удивилась, но не испугалась, ведь прекрасно понимала, что ей не грозит никакая опасность, пока рядом есть Яруаши. Здесь так много всяких странных чудищ. Эволюция существ в разных мирах может пойти по совершенно разным путям, так что с точки зрения жителей Эдоласа они совершенно обычные. Яруаши улыбнулся и легким взмахом руки влил в озеро частичку своей волшебной силы. Фух, затем эта волшебная сила моментально распространилась по всему озеру, неся страшную угрозу всему живому на своем пути. Многочисленные рыбы разных размеров и другие существа, обитавшие в этом озере, сперва синхронно вздрогнули от страха, а потом моментально затаились на дне. Вот и все. Яруаши потер ладони и удовлетворенно кивнул после того, как легким взмахом руки отправил огромного сома на дно озера вслед за остальными его обитателями. Глава 69. Глава 69. Х-784. Яруаши вернулся в земной край вместе с Лисанной через несколько дней. Позже рассказ Лисанны об их приключении выдалось и привлек внимание многих волшебников гильдии. «Неужели я из другого мира и правда такая взрослая?» Венди обратилась к рассказчице, мило хлопая своими большими глазками. Лисанна некоторое время молчаливо смотрела на озадаченную и заинтересованную девочку, а потом радостно улыбнулась, подняла руки и бросилась вперед, заключив ее в свои объятия. «Ах-ах!» — Венди робко воскликнула и покрылась румянцем. «Сестренка Лисанна!» — Лисанна ухмыльнулась и сказала, подхватив раскрасневшуюся Венди на руки. «Так и есть, но наша милая Вендюшечка симпатичнее, гораздо симпатичнее». Венди покраснела еще сильнее и смущенно опустила голову, чем вызвала смех у остальных волшебников гильдии, собравшихся вокруг Лисанны. В то же время Эрза серьезно кивнула. «Наша Венди действительно самая симпатичная». Анацу же заинтересованно спросил. «Кто это Люси? У нас ведь нет такой, нет ведь?» «Да, у нас действительно нет Люси». Лисанна кивнула в ответ и невольно бросила озадаченный взгляд на сидевшего неподалеку молодого мужчину с серебристыми волосами. Яруаши спокойно ответил. «Не то чтобы у нас нет такой волшебницы, просто Люси пока что не вступила в гильдию, но в будущем она обязательно станет вашим верным товарищем». «Вот как?» — Лисанна кивнула и задумчиво сказала. «Раз та Люси свирепа, а очень свирепа, то наша Люси должна напротив иметь очень спокойную и нежную натуру. Ах, я уже с нетерпением жду ее вступления в гильдию». Яруаши приветливо улыбнулся и взял бокал с барной стойки, никак не ответив на слова Лисанны, а потом посмотрел в окно, неторопливо попивая вино. Время течет как вода, незаметно промелькнуло еще 2 года. Наступил 784 и краткий год по календарю Ижгара. Именно в этом году стартовал оригинальный сюжет, но предшествовавшие этому условия сильно отличались от того, что было в оригинальной истории. Лейла не умерла от дефицита волшебной силы, а Джуд не проявлял холодного и бессердечного отношения к собственной дочери. Люси, страстно желавшей стать волшебницей, удалось получить одобрение матери, без необходимости сбегать из дома, как это произошло в оригинальной истории. Не будучи беглянкой, ей удалось добраться до города Магнолия и найти здание гильдии Хвост Феи без всяких эксцессов, как это было в оригинале. «Это Хвост Феи», — Люси вздохнула и взволнованно прошептала, обводя сияющим взглядом фасад здания гильдии, после чего осторожно отворила двери и вошла внутрь. Там взгляду девушки первым делом предстали сражающиеся Нацу и Грей, а потом неподалеку прошла облаченная в длинное платье Мира с подносом в руках. «Это ведь Мира Джин». Мира повернула голову и обратилась к взволнованной Люси у входа после того, как поставила на один из столов 3 бокала пива. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» После того инцидента, произошедшего 2 года назад, она перестала вести себя как босс злобной бандитской группировки, став той самой милой и нежной старшей сестрицей, регулярно появлявшейся на обложке популярнейшего журнала об магии под названием «Волшебник». «Ах, это можно мне вступить в вашу гильдию? Ну, пожалуйста, я волшебница, правда». Люси начала нервничать и заикаться, столкнувшись со звездой мира магии, которой она и сама искренне восхищалась. Мира сперва немного удивилась словам девушки, а потом покачала головой и сказала извиняющимся голосом: «Простите, но я ничем не могу вам помочь, ведь для вступления в гильдию необходимо разрешение мастера, который сейчас как раз в отъезде. Похоже, мне не повезло». Люси совсем не растерялась после получения отказа, хотя и продолжала заметно нервничать. «Тогда я дождусь возвращения мастера». Мира улыбнулась. «Как тебя зовут?» «Я Мира». Люси достала из кармана ключ звездных духов и задорно воскликнула, размахивая им над головой. «Я Люси, заклинательница звездных духов, самая настоящая Люси». Мира сильно удивилась, стоило только светловолосой девушке озвучить свое имя. Нацу и Грей резко прервали драку и удивленно воскликнули, синхронно повернувшись к Люси неподалеку. «Люси, Люси». Люси испуганно прикрыла ротик рукой в ответ на излишне бурную реакцию Миры, Нацу и Грея. «Ах, разве мы уже знакомы?» «Нет, конечно нет, эх, это трудно объяснить, но мы знаем тебя». Мира добродушно улыбнулась ошеломленной Люси. «Похоже, ты станешь нашим товарищем». В то же время многочисленные волшебники, находившиеся на первом этаже здания гильдии, начали поворачиваться к Люси после того, как услышали громкие крики Нацу и Грея, не давая ей возможности толком обдумать и переварить произошедшее. «Люси, Люси, Люси и Ии». Появление Люси привлекло внимание множества волшебников, включая Лисанну и Венди. Люси начала нервничать и обливаться каплями холодного пота, внезапно оказавшись под взглядами многочисленных волшебников гильдии Хвост Феи. Она сперва предприняла попытку подавить нахлынувшие волнения, но в итоге сдалась и невольно отшатнулась назад. «Да что тут вообще происходит?» «Добро пожаловать в хвост феи. Хочешь дружить со мной?» Затем Грей шагнул вперед и вежливо преподнес Люси изящную ледяную розу, сформированную при помощи магии созидания льда, излучая при этом ауру истинного джентльмена. Люси широко разинула рот и выпучила глаза в ответ на предложение Грея. «Для начала оденься, чертов извращенец. Хватит пугать нашего товарища». В то же время Нацу грубо огрел Грея кулаком по башке, попутно сломав изящную розу в его руках, в ответ на что маг созидания льда моментально пришел в ярость. «На драку нарываешься, идиотская ты головешка! Че ты там вякнул, извращенец? Давай продолжим!» «На поморде!» Нацу агрессивно воскликнул и взмахнул кулаком, твердо намереваясь возобновить незавершенную драку с Греем. Бух, бух, бух. Огненный убийца драконов и маг созидания льда возобновили неистовый махач, попутно разбивая вдребезги всю мебель на своем пути, да и вообще устраивая хаос в здании гильдии. Эльфман и другие любители хорошенько побить морды тоже присоединялись к махачу после того, как случайно попадали под руку Нацу и Грею. Буквально через пару мгновений все здание гильдии превратилось в зону боевых действий. Повсюду летали столы, стулья, люди. Вдобавок все это сопровождалось дикой симфонией смеха, криков и бьющегося стекла. «Ах, нет, стойте!» Люси сперва впала в оцепенение, а потом обратилась к Мире, которая как ни в чем не бывало стояла рядом с милой улыбкой. «Неужели ты даже не попытаешься утихомирить их?» А Мира в ответ лишь нежно улыбнулась ошеломленной девушке. «Да не переживай ты так, для нас это обычное д. Фух!» Как раз в этот момент в их направлении, из самой гущи хаоса, полетела бутылка. Но за мгновение до того, как бутылка упала прямо на лоб неподвижной Миры, ее внезапно перехватила чья-то рука. Мира непонимающе моргнула и радостно воскликнула, когда рассмотрела лицо хозяина руки. «Яруаши, ты наконец-то здесь. Если я не приду, нашу гильдию могут уничтожить ее же волшебники». Яруаши приветливо улыбнулся Мире. «Да и не дело так приветствовать нового товарища». Сразу после слов Миры, Люси осторожно повернула голову и посмотрела на Яруаши, только что вошедшего в здание гильдии через главную дверь. «Это он, тот самый волшебник, спасший ее мать от верной смерти. Знаменитейший волшебник гильдии «Хвост феи» и бесспорный но один рубрики «Самый желанный мужчина» еженедельного журнала «Волшебник». Давненько не виделись, Люси». Яруаши приветливо улыбнулся беловолосой девушке, медленно опуская пойманную бутылку, а потом сказал: «Секундочку, я утихомирю их». Люси приоткрыла рот и глубоко вздохнула после этих слов Яруаши, а ее сердце учащенно забилось от волнения и радости. Яруаши, он помнит ее. Глава 70. Глава 70. Популярность. Люси является ярой поклонницей гильдии «Хвост феи», ведь иначе она не отправилась бы прямиком сюда после того, как загорелась идеей стать волшебницей. Вдобавок Яруаши является самым любимым и почитаемым волшебником Люси, ведь как-никак он спас Лилу, когда она была маленькой. Юная волшебница с трудом сдерживала радость и волнение, когда вновь увидела Яруаши спустя столько лет. Большие глаза Люси сияли словно звезды, когда она провожала взглядом Яруаши, неспешно шагавшего вперед с бутылкой в руке. Затем, под взволнованным взглядом светловолосой девушки, он сперва подбросил бутылку легким движением руки, а потом аккуратно щелкнул пальцами. Щелк, тишина. Лютый махач, охвативший все здания гильдии словно летний пожар, моментально прервался. Все сражавшиеся волшебники, включая воинственных Нацу и Грея, изрядно побитого Эльфмана, а также Венди, находившуюся под защитой Лисаны, резко замерли на месте, потеряв способность не то что сражаться, но даже просто пошевелить пальцем. Фух, фух. По мановению руки Яруаши, все сражавшиеся волшебники одновременно поднялись в воздух, словно резко попали в зону невесомости. Затем, осколки столов, стульев, стаканов да и вообще всего, что разбили или сломали во время массового побоища, начали собираться воедино, словно кто-то нажал кнопку обратной перемотки. Поломанный пол вернулся в идеальное состояние, словно здесь только что провели капитальную уборку. Раскиданные столы и стулья сами вернулись на свои места. Буквально за пару мгновений помещение вернулось в идеальное состояние, будто никакого махача и вовсе не начиналось. Нацу, Грей и остальные упали на пол сразу после того, как Яруаши навел идеальный порядок в помещении. Но волшебники и волшебницы само собой были разделены. Он грубо свалил в кучу Нацу, Эльфмана, Грея и остальных волшебников где-то в углу помещения, а Лисанну, Кану и остальных волшебниц плавно опустил на пол поближе к себе. Венди, волей случая зажатая аккурат между мягкими местами Лисанны и Каны, мило покраснела и замерла на месте, всеми силами старясь не совершать лишних движений. Грудь, милая девочка, до сих пор остающаяся миниатюрной Лолитой, старалась любыми правдами и неправдами избегать этой темы. Аво-а-а-о! Люси невольно разинула рот, когда Яруаши моментально успокоил лютое побоище простым взмахом руки, словно перед ним находились не волшебники прославленной гильдии, а простые детишки. Как и ожидалось, Яруаши точь-в-точь такой, каким она и запомнила его в детстве. Лисанна, Кана и остальные волшебницы начали слезать друг с друга и подниматься на ноги практически сразу после падения, ведь в отличие от Нацу, Грея и остальных волшебников, им досталась очень мягкая и комфортная посадка. Братец Яруаши, мистер Яруаши, Лисанна, Джувия и остальные девушки набросились скопом на Яруаши, попутно издавая звонкие крики радости, как только заметили его фигуру неподалеку. Яруаши улыбнулся и поднял руки, принявшись поглаживать макушки столпившихся вокруг него девушек, пока Венди смущенно стояла в сторонке. «Разве это не чересчур?» Он беспомощно вздохнул. «Меня не было всего-то 3 месяца». 3 месяца назад он отправился в путешествие по другим параллельным мирам, но решил вернуться в гильдию к приходу Люси, потому что не нашел там ничего полезного. В то же время на лбу Люси выступили капли холодного пота. Братец Яруаши слишком популярен. А как иначе? Мира ярко улыбнулась и сказала, глядя на Яруаши в окружении множества радостных девушек. Кто не мечтает стать девушкой Яруаши? Ах, неужели? Люси повернула голову и широко раскрыла рот в ответ на ее слова. Даже мисс Смираджин. Мира слегка наклонила голову в бок, подперла щечку ладошкой и беззаботно сказала, «Конечно, мне тоже нравится Яруаши», Люси тихо прошептала с подрагивающими уголками губ. «Конечно, я знала, что он невероятно популярен, но это уже слишком». Как раз в этот момент позади Люси и Миры, прямо в дверях гильдии, появился седовласый коротышка. Макаров сперва ловко запрыгнул на барную стойку и обвел взглядом помещение гильдии, неспешно выдыхая клубы дыма, а потом свирепо проворчал. «Опять страдаете фигней, негодники? О, а кто этот тут у нас? Что за прекрасная милая леди? Заказчик, КХМ». Внимание мастера гильдии резко переключилось на светловолосую девушку неподалеку, а его манера поведения моментально претерпела кардинальные изменения, словно кто-то нажал кнопку переключателя. «Прекращай смотреть на Люси такими глазами, мастер, иначе». Мира приветливо улыбнулась уже начавшему пускать слюни старикашке. «Это маг звездных духов по имени Люси, и она пришла сюда, чтобы вступить в нашу гильдию. О, так ты Люси!» Макаров сперва немного удивился, а потом улыбнулся и кивнул без лишних раздумий. «Как пожелаешь, я не против». Люси выпучила глаза в ответ на слова мастера. «Ах-ах, так просто, почему мне кажется, что все тут знают меня? Мы ведь точно видимся впервые». «Ха-ха-ха-ха, в каком-то смысле так и есть». Мира улыбнулась и похлопала по плечу ошеломленную девушку, после чего кратко описала ситуацию. Люси на некоторое время потеряла связь с реальностью после краткого рассказа Миры об Эдолосе, но довольно быстро пришла в себя и взволнованно кивнула, ведь будучи магом звездных духов она фактически призывает существ из другого мира, пусть и связанного с земным краем. Мир полон магии и приключений, так и есть. Мира приветливо улыбнулась и кивнула взволнованной волшебнице, попутно беря специальную печать с барной стойки неподалеку. Затем она схватила Люси за руку и нанесла символ гильдии на тыльную сторону изящной ладони девушки. «Готово!» Рассмотрев символ гильдии сияющими глазами, девушка вскинула руку вверх и взволнованно сказала, «Получается, что я теперь тоже волшебница хвоста феи». Как раз в этот момент до ее ушей донесся спокойный и приятный мужской голос. «Добро пожаловать в хвост феи». Люси вздрогнула от неожиданности и резко повернулась в направлении голоса, где обнаружила неизвестно когда появившегося Яруаши, который расслабленно попивал сок, оперевшись на барную стойку. Юная волшебница ощутила сильное волнение и напряжение, когда стояла прямо перед Яруаши. «Вы помните меня?» «Конечно помню». Яруаши приветливо улыбнулся взволнованной девушке. «Несколько лет назад я заглядывал в резиденцию вашей семьи, чтобы вылечить твою мать, страдавшую от острого дефицита волшебной силы. Ты сильно подросла с тех времен, Люси». Люси покрылась румянцем и смущенно опустила голову, после добрых слов Яруаши. «Точно. Спасибо вам за все. Не стоит, ведь я просто выполнял задание». Яруаши легонько улыбнулся и невольно задумался о том, как в прошлом временно исполнял роль отца Люси во время перевоспитания Джуда. Фух. Затем он засунул руку куда-то в пустоту, вытащил из пространственного хранилища золотистый ключ и сформировал вокруг него волшебную печать, призвав тем самым стройную милую девушку примерно 13 лет в костюме горничной. Молодая девушка, носившая стальные кандалы на запястьях и кожаный кнут в руках, обратилась к Яруаши с предельно серьезным выражением лица. «Накажите меня, хозяин!» «Пфффффф!» Люси сперва чуть не выплюнула воду, а потом бросила шокированный взгляд на Яруаши, а тот беззаботно сказал: «Это придворная дама-дева, одна из 12 зодиакальных звездных духов. Не обращай внимания на возраст, ведь она меняет внешность в соответствии со вкусами заклинателя. Это мой подарок тебе в честь вступления в хвост феи». Ах-ах, теперь Люси начала понимать, каким образом Яруаши заполучил настолько преувеличенную популярность среди девушек гильдии, ведь получение одного из зодиакальных ключей является заветной мечтой любого мага звездных духов. В то же время дева надула щечки и обиженно сказала, глядя то на Яруаши, то на Люси: «Неужели вы больше не желаете меня, хозяин?» Яруаши беспомощно вздохнул. «Вот только не надо, ты ведь прекрасно знаешь, что мне не нужны ключи для открытия врат, тебе ничто не мешает побыть звездным духом, Люси». «Хорошо», — дева кивнула и обратилась к Люси. «Принцесса, накажите меня, Люси». Глава 71. «Добро пожаловать». Ключ придворной дамы был утерян при открытии врат затмения, после чего случайно оказался в руках существа, имеющего очень странные и извращенные представления о прекрасном. Недавно Яруаши заглянул в будущее и забрал ключ, чтобы ознакомиться с ним перед вступлением Люси в гильдию. Взволнованная Люси вежливо поклонилась Яруаши, попутно покрывшись легким румянцем, сразу после того, как немного пообщалась и заключила контракт с девой. «Спасибо, спасибо, не стоит». Яруаши беззаботно отмахнулся в ответ, а Люси подняла голову и раскраснелась еще сильнее, когда взгляд юной волшебницы упал на его теплую улыбку. Но, как раз в этот момент между ними внезапно появилась фигура, после чего Люси испуганно отшатнулась на пару шагов назад. Присмотревшись повнимательнее, она обнаружила перед собой молодую девушку с синими волосами и влажной кожей. «Хаэм». Джувия сжала кулачки и холодно сказала, настороженно глядя на ошеломленную Люси перед собой: «Ты тоже собираешься стать соперницей Джуви?» «Ах». Люси быстро пришла в себя и беспомощно вздохнула с подрагивающими уголками губ, примерно понимая, в чем тут дело. А Яруаши допил напиток и направился к выходу, предпочтя никак не реагировать на данное происшествие. «Я пошел». «Хорошо». Мастер гильдии кивнул вслед уходящему волшебнику С-класса. В то же время, заметив, что Яруаши собирается покинуть гильдию, Джувия сперва медленно отвела настороженный взгляд от Люси, а потом бросилась к выходу и обняла его руку. «Мистер Яруаши, вы ведь проголодались с дороги? Тогда давайте покушаем вместе, или вы предпочтете скушать Джувию?» Ближе к концу предложения девушка перешла на шепот, а ее губы приблизились к уху Яруаши. Но Венди, оказавшаяся неподалеку от Яруаши и Джуви именно в этот момент, прекрасно расслышала каждое слово, ведь она как-никак обладает слухом дракона. «Пша-ша-ша-ша-ша». Ее милое личико моментально покраснело словно помидор, а над макушкой поднялись клубы пара. Ранее она долго пребывала в полнейшем неведении, но совсем недавно узнала, что именно означает данная фраза. «Скушать-скушать сестренку Джувию, как она может предлагать такое?» Венди опустила голову и смущенно прошептала, а ее длинные хвостики начали мило подрагивать, то ли от смущения, то ли от недовольства. Как раз в этот момент Лисанна легонько похлопала девочку по плечу. «Ай!» Венди подпрыгнула на месте и осмотрелась по сторонам, словно перепуганная кошка, но моментально пришла в себя и мило надула щечки. «Сестренка Лисанна, идем!» Лисанна бодро улыбнулась надувшейся девочке. «Мы обязаны закатить вечеринку в честь возвращения Яруаши, ведь как-никак он отсутствовал целых 3 месяца. Хор хорошо». Венди улыбнулась и кивнула в ответ на предложение Лисанны, но на ее надутых щечках до сих пор виднелся алый румянец. Вскоре Макаров прищурился и раздраженно прошептал, провожая взглядом Джувию, Лисанну, Венди и других волшебниц, покидающих здание гильдии вместе с Яруаши: «Этот паршивец слишком популярен. Мастер, сегодня я собираюсь уйти пораньше». Но стоило только мастеру гильдии начать отходить от подступающей депрессии, как до его ушей донесся приветливый голос Миры, уже собравший свои вещи. «Мирочка, окружающим даже начало чудится, что седой и морщинистый старикашка разом состарился на несколько лет. Даже ты, да, разве такое можно пропустить?» Мира широко улыбнулась и энергично помахала рукой мастеру гильдии, начавшему окончательно разочаровываться в жизни. «Ладно, я пошла, все дела гильдии оставляю на вас, мастер». После этих слов Мира выбежала на улицу вслед за Лисаной и остальными девушками. Люси сперва наблюдала за всем этим с широко раскрытым ртом и выпученными глазами, а потом и вовсе разочарованно вздохнула, потому что тоже очень хотела посетить вечеринку в честь возвращения Яруаши. Он слишком популярен среди молодых девушек. Его окружает куча милых и симпатичных волшебниц вроде Лисаны, вдобавок есть еще и прекрасная Мираджин, регулярно появляющаяся на обложке волшебника. Ей не под силу вести битву за внимание мужчины против такого внушительного и многочисленного врага. Как раз в этот момент Грей опустился на одно колено и вручил Люсе изящную ледяную розу, попутно излучая ауру истинного джентльмена. «Хочешь поужинать со мной? Нет-нет, разве важно, какие там у парня манеры и внешность, когда он выглядит как сущий изврат? Свали!» Люси выбежала из здания гильдии вслед за Мирой и остальными девушками после того, как без раздумий отвергла полуголого мага созидания льда. Треск! Лицо Грея покрылось тонким слоем льда, а изящная ледяная роза потрескалась и разлетелась на мелкие кусочки. «Ха-ха-ха-ха!» Находившийся неподалеку Нацу сперва просто схватился за живот и громко рассмеялся, а потом и вовсе начал бешено кататься по полу из стороны в сторону. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Грей раздраженно воскликнул, не в силах терпеть неистовый смех огненного убийцы драконов. «Над чем ржешь, чертова головешка?» Нацу изверг поток пламени изо рта и насмешливо сказал, глядя на мага созидания льда как на идиота. «Конечно, над тобой, извращенец!» В ответ Грей глубоко вздохнул и закатил несуществующие рукава, всем своим видом показывая, что собирается продолжить ранее прерванную драку. А Нацу ловко вскочил на ноги со злобным оскалом. «Да кто тебя боится, ледышка? Ща я спалю тебе волосы нахрен. Даже и не мечтай, скорее я заморожу твою тупую башку». Так Нацу и Грей возобновили лютый махач. В то же время Яруаши подошел ко входу в свою виллу и испустил слабый поток волшебной силы, вслед за которым дверь испустила таинственное сияние и издала несколько негромких щелчков, а потом медленно отворилась. Вслед за Яруаши в просторную гостиную ворвались Мира, Лисанна и остальные девушки, прекрасно знакомые с его местом жительства. Строго говоря, вместе с ним по-прежнему живет лишь Венди, тогда как остальные девушки регулярно заходят в гости под разнообразными предлогами, включая готовку обеда, упражнения в магии и тому подобное. Самым вопиющим примером подобного поведения, ну само собой, является девушка Дождь. Иногда доходит до того, что она тихонько просачивается в спальню Яруаши через небольшую щель под дверью, после чего запрыгивает к нему в кровать. Обычно он дозволяет подобное поведение, ведь по ходу таких визитов девушка не совершала никаких чрезмерных действий. Вдобавок это в какой-то мере оказывает благоприятное влияние на сон, ведь Бжуве способна придавать своему телу наиболее комфортную температуру. Говоря об остальных девушках, ну они могут лишь позавидовать смелости Бжуве. Например, Лисанна. Самым смелым действием с ее стороны является приглашение Яруаши на горячие источники. По ходу подобного времяпрепровождения не происходит никаких неожиданностей или эксцессов за исключением случаев, когда Джувия тайно пробирается к ним в виде потока воды. Мира регулярно приходит в гости, чтобы просто приготовить еду. Прекрасное мастерство в готовке стало одной из важнейших деталей ее добродушного и нежного образа, сформировавшегося после того инцидента двухлетней давности. Ирза же частенько приносит разнообразные путевки на пляжные курорты, горячие источники и тому подобное, по возвращению с заданий, утверждая, что это подарки благодарных заказчиков. Затем она предлагает Яруаши отправиться в совместное путешествие, ведь по непонятной никому причине, так называемые благодарные заказчики дают ей путевки только на двух человек, ни больше ни меньше. «Хочешь пойти с нами на вечеринку?» Яруаши сперва обвел взглядом Лисанну и остальных девушек, а потом повернул голову и обратился к стоявшей у входа Люси. «Сейчас самое время отпраздновать твое вступление в гильдию. Хор, хорошо, приношу извинения за беспокойство». Люси продолжала сохранять робкую и сдержанную манеру поведения на протяжении всего пути к вилле, но в итоге вежливо поклонилась и вошла внутрь, когда увидела теплую и приветливую улыбку Яруаши. Мира ярко улыбнулась и помахала рукой вошедшей девушке. «Хэй, добро пожаловать!» Джуви прищурилась и настороженно прошептала. У Джуви появилась очередная соперница. Лисанна развела руки в стороны и энергично воскликнула. «Давай хорошенько отпразднуем твое присоединение к хвосту фей». Глава 72. Глава 72. Подарки. Вскоре юные волшебницы расположились в уютной гостиной на вилле Яруаши. Люси и Венди сели на одно кресло, но поскольку первая обладала стройной фигурой, а вторая просто лоли, это не вызывало тесноты и неловкости, а напротив создавало атмосферу близости. Не стоит забывать, что они успели подружиться, когда Яруаши взял Венди с собой на задание С-класса по исцелению Лилы. Поэтому можно смело сказать, что Венди является наиболее знакомым и близким членом гильдии для Люси, за исключением Яруаши. Венди поинтересовалась, мило моргая своими большими глазками, почему сестрица Люси решила вступить в гильдию. «Ведь твоя семья очень богата, одна только ваша резиденция не меньше маленького города». Люси задорно улыбнулась в ответ. «Я всегда хотела отправиться на поиски приключений, а не заниматься скучными делами семейной компании. Кстати, ты сильно подросла за эти годы». После этих слов она подняла руку и нежно погладила макушку Венди, а та в ответ смущенно опустила голову и пробормотала себе под нос, стараясь не смотреть на пышную грудь подруги. Сестренка Люси тоже. Затем Люси о чем-то подумала и улыбнулась. «Кстати, со времен той встречи я собирала все новости об хвосте феи.